С самого начала эта жизнь никогда не обнаруживала смысла. 46 лет жизнь казалась случайностью, хаосом и болью. Были многие – родители, братья, сестры, учителя, одноклассники, друзья, подруги, жены, коллеги и деловые компаньоны, консультанты и адвокаты, шаманы, священники и предсказатели. Доктора, терапевты, всякого рода целители и множество случайных свидетелей. Кто каждый по-своему одобрял и поддерживал, помогал и утешал, давал мудрые советы и вел за собой разбитую душу, пока она падала в темноту до тех пор, пока не перестала падать. Эта книга посвящается всем вам. С бесконечной благодарностью. Теперь это так легко увидеть. Вы все являетесь мною самим. Все это только слова, разве нет? Слова и концепции, а истина находится за ними. Так что лучше всего забыть все концепции и все, что было здесь услышано. Когда ты совершенно безмолвен, ты достигаешь первоосновы всего. Это глубокое, темно-синее состояние, в котором существуют миллионы звезд и планет. Когда ты находишься в этом состоянии, ты не осознаешь своего существования. Нисаргадатта Махарадж. Сердечная благодарность всем тем, чьи комментарии, вопросы и корректура внесли свой вклад в создание и рождение этой книги. Синди, Ани, Билл, Джина, Анима, Майкл, Кара, Марси, Диана, Дейв, Анна, Клауди и Кошин. А также Рамешу с глубокой любовью и признательностью. Будьте недвижимы и познайте, что я есть Бог. Псалом 46, 10. Сущностное понимание таково. В реальности ничего нет. Это настолько очевидно, что не воспринимается. Вэй Оу-Вэй. 1. Сияние внутри, где сердце открывается, и нет ничего. 1. Излияние. Тот, кто привел меня сюда, доставит меня домой. Руми. Итак, есть только одно. Все иное – иллюзия, конструкция ума. Здесь ничего не происходит. Есть только одно бытие осознавания. Недвижимость, тишина, совершенство. И в этой недвижимости, быть может, дыхание словно дышит только одно. И все это суть то дыхание, все это суть то, мы суть то, мы суть одно. Впрочем, даже не мы, ибо нас нет, есть только одно. Здесь ничего не происходит, чем бы оно ни казалось, ничто не имеет значения. Неслышное дыхание одного. Есть излияние чистого, сияющего сострадания любви, прощения красоты дара. И я обнаруживаю, я не тот, кем считал себя. Тот, кого я называл собой. Ничто, идея, сросшиеся воспоминания, атрибуты, паттерны мысли, унаследованные качества, привычки, идеи, взглянув на которые, я могу сказать. Не я. Я не это. Как такового меня просто нет. И не было никогда. Иллюзия, выдумка, Ничего не происходит. Нет никого. Есть только одно, которое дышит. Это то, что я есть. Я есть то. И то есть все. И то есть сияние, которым является все это. Жизнь, смерть, любовь, страдание, сострадание, понимание, исцеление, свет. Сияние внутри, оттуда, где открывается сердце, и нет ничего. Ни меня, никого, только щемящая красота и переполняющая благодарность, изливающаяся через край.